Глава 15. Воздух, наполненный благоуханием цветов и ежевики, напомнил Сильвину беззаботные годы, когда его единственным удовольствием был запах последних творений мамы в их оранжерее со множеством окон. В плену воспоминаний, которые охватили его на мостике, не превышающем размеров в родной деревне, он растворился в меандрах каменной конструкции, бросая вопросительные болезненно-любопытные взгляды вокруг себя. Мерцали прозрачные контуры, удивительным было ощущение, что он бродит не в пустоте. Сильвин наблюдал внешний мир сквозь тонкие штрихи соприкосновения материи и спектра, реальности и невидимости. Юноша почти ощущал, как туманные облака раскрывались над головой, когда он пытался увидеть небо и яркие звезды, окруженные зеленым, таким узнаваемым нимбом. После утренних занятий Клонер тратил обеденные перерывы на изучение каждого уголка стены. Он обнаружил библиотеки, музыкальный зал, а также плантации, залитые светом с применением уникального волшебства земледельцев. Окружающее пространство погрузилось в потемки, но это место было теплым и радушным, полным новых, еще не раскрытых тайн. Последние этажи изобиловали кулуарами потемнее и витиеватыми тропинками, довольно часто ведущими к узким тайным пассажам. Стены украшали символы четырех элементов. В центре самого большого зала приемов в образе величественной и канонической статуи была выполнена богиня Ликс. В этом лице был запечатлен единый образ женщин, мужчин и элементов, которые проявлялись вокруг в трудноописуемых, захватывающих дух красках. Поднявшись, наконец, на последний этаж, Сильвин толкнул тяжелую дверь, ведущую в маленькую комнату, которую он облюбовал после прибытия. Ни один студент не входил сюда. Здесь, в одиночестве, без хранителей и других учеников, он проводил большую часть времени. Это место пахло старыми книгами, которые громоздились друг на друге великолепной 20-метровой спиралью, поднимаясь до самого потолка. Чтобы получить желаемую книгу, нужно было подойти к импровизированной инсталляции и громким голосом отдать приказ. Земли изгнанников были примитивны в области технологий, но юноша удивленно узнавал некоторые элементы своего прежнего мира под новыми причудливыми формами, работу которых, впрочем, быстро понял. Он торопливо бросил несколько ключевых слов, и из деревянного ящика напротив поднялись огромные механические руки. Внутри ящика Сильвин обнаружил совершенно необычное приспособление, издававшее кристальный звук и световые завитки. Механические руки удивительно ловко подхватили книги и бережно положили их на раскрытые ладони Клонера. Когда он выразил свое изумление этому изобретению, Эрера не без гордости объяснила, что ее отец, обладавший даром создавать сложные машины и приводить их в действие, был страстным поклонником земного мира. Сильвин повернулся к отверстию, сформированному даром Эреры, через которое на вершине стены заметил Леону и Клэр, увлеченных спором. Он задержал внимание на косе его новой подружки, обратил внимание на ее смех, от которого внезапно ёкнуло в груди, хотя он его не слышал. Леона во многом напоминала ему ту женщину, которую он потерял однажды, когда по своей глупости посадил ее на мопед, годный лишь для свалки. Несчастный случай обернулся страшной трагедией. С того дня юноша замолчал надолго, перестал общаться и покинул занятия в группах. Он выбрал одиночество. И только после знакомства с хранителями поразился отсутствию у себя друзей и привязанностей. Запертый в башне из слоновой кости, парень не представлял, до какой степени ему не хватало их. «Сильвин, я не знал, что ты будешь здесь», — удивился Аито, проходя через дверной проем. «Это место замечательное и успокаивающее. Здесь тихо, это правда». Аито расстегнул джемпер, накинутый на плечи. Холод снаружи был так же невыносим, как и зной, господствующий в солнечные дневные часы. «Не волнуйся из-за мюланов. Мы найдем способ избежать их в случае, если они решат остаться там дольше, чем ожидалось». «Тогда почему мы остаемся?» Мужчина с трудом шагнул вперед. Он будто прихрамывал. Сильвин забеспокоился. «Не волнуйся, мой мальчик. Старая мерзкая рана иногда дает о себе знать с наступлением холодов». Аито коротко улыбнулся и осторожно опустился на стул, обитый бархатом. «Мы не уезжаем, Сильвин, потому что вам еще надо учиться». «Нашей подготовки в Артелии недостаточно?» «О, нет. Но даже если бы твой учитель был одним из лучших волшебников школы, у него бы хватило времени только на то, чтобы обучить тебя основам. То, чему вы должны здесь научиться, превосходит то, что мы могли бы вам дать». Сильвин нахмурился, демонстрируя непонимание и досаду. И все же он всегда оставался спокойным и этим сильно отличался от своих темпераментных друзей. Что-то внутри него подсказывало, что он должен всегда поддерживать их готовыми ответами и решениями. В конце концов, такова была его роль, та, на которую его назначили. Мудрого, зрелого юноши, на которого можно положиться в любой ситуации. Но ноша была тяжелой. Никто и никогда так не рассчитывал на него, как сейчас. «Когда ты делаешь такое лицо, мне кажется, что я вижу твоего отца». «Вы его знали?» Сильвин вновь задумался над словами Артура. Если других хранителей устраивали эти заявления, то он не сдавался. С момента прибытия парень приступил к поискам следов своей семьи и обнаружил, что его отец обладал даром прокладывать пассажи между четырьмя королевствами, а у его матери был околдовывающий голос, способный заворожить любого простым пением. Это открытие заставило его вспомнить сирен из детских сказок. «Мы дружили. Для меня он был больше, чем просто учитель. Видишь ли, я родом из Аргана, колыбели элиты, место, где выковывают самые главные политические силы королевства. Но там мне не нашлось места. Недостаточно амбициозный, слишком спокойный, слишком справедливый, предпочитающий больше порядок и строгость, чем манипуляции и силу». Сильвин, в свою очередь, тоже сел. Аито, несомненно, из тех, кто будет всегда рядом, тот, на кого всегда можно опереться. Но также он был самым скрытным из команды. «Не понимаю, что в этом плохого», — возразил Сильвин. «Это потому, что ты не знаешь народ Аргана. Впрочем, признаюсь, не ожидал, что Клэр покажет себя честной и прямолинейной. У нее отпугивающая искренность, и она не лезет за словом в карман, черта характера, присущая ее земле. Но вместе с тем в ней живет безграничная нежность и редкая для ее происхождения щедрость». «То есть каждое из четырех королевств формирует своих жителей на один манер? Мне кажется, это печально». «Не совсем. Но соглашусь, что в разных уголках Земли культуры и образование различаются, так же, как мировоззрение. Мои родители работали в Эдене и наблюдали все многообразие этого мира. Когда они вернулись в Арган, чтобы решить судьбу одного высокопоставленного военного, родители были озадачены отсутствием уважения и взаимопомощи, которые я перетерпел. Я готов допустить это. Но все изменилось, когда твой отец ярко выступил на банкете по случаю твоего рождения». «Вы там были?» — воскликнул Сильвин. «О, да. Никто не хотел бы пропустить такого события». «Почему отец и мать вернулись в Арган?» «Потому что помимо твоего рождения необходимо было подписать договор. Запросы арганьенцев всегда были выше запросов остальных жителей четырех королевств. А что может быть лучше кармана самого богатого правителя всего королевства?» Сильвин вооружился терпением, чтобы не давить на Аито. В его представлении четыре королевства были олицетворением мира, где во всех его уголках царило взаимопонимание и помощь. Абсолютный идеал. Он чувствовал себя поразительно наивным, таким же, какой временами была Лина. В тот вечер я получил назначение на первую миссию. Мои родители могли бы взять это на себя, но мать заболела, а срочные дела отца потребовали немедленного присутствия в Эдене. Тогда они подтолкнули меня к тому, чтобы я находился рядом с твоим отцом во время этого пребывания. «Полагаю, что никто не одобрил этого», — понял Сильвин по выражению лица мужчины. «Тот еще был скандал в высоких башнях. Правая рука отца Клэр восстал, не позволяя простаку вроде меня оставаться возле его преосвященства. Но твоего отца шокировало их поведение. Мы быстро поладили. Немногословный, но разумный, он быстро догадался, до какой степени король Аргана мог быть тупым и далеким от обязанностей. Он считал, что если король будет проводить больше времени на земле, чем на престоле, мой народ закончит тем, что перебьет друг друга». «Таким образом, отец Клэр имел право заниматься своими обязанностями. А что же Ликс? Неужели она ничего не предприняла?» Ликс посадила на трон доверенных лиц, чтобы избежать бесконечных междоусобиц и сражений. Она так отреагировала в первый и последний раз. Последующие поколения избирались за мудрость и чувство ответственности. Благосклонность Ликс переходила от одних к другим. Сильвин замолчал. Аито смотрел в пустоту. Улыбка смягчила черты его лица. Казалось, перед его внутренним взором разворачиваются воспоминания. «Твой отец обладал экстравагантным, интеллигентным остроумием. Но твоя мама была терпеливой и снисходительной, работала, не зная отдыха. И вы уехали с ними?» Я положил конец дискуссиям, что на самом деле не понравилось высокопоставленным лицам. Но король Аргана ценил твоего отца. Тот заставлял его смеяться, что говорит о настоящем таланте, особенно после смерти его жены. Так что репрессии не последовало. В тот день я по-новому взглянул на свою судьбу и будущую роль — советовать и решать. «У тебя это здорово получается». «К счастью. Впрочем, Эндра остается королем Артелии и не сможет длительное время радовать вас своим присутствием. Что до Рана, то он учитель Лины. Я же останусь до тех пор, пока не пойму, что мое время пришло». Повисло почти осязаемое молчание. Сильвину хотелось бы проникнуть в голову Аито, прочитать воспоминания, присвоить их себе. «Возможно, вам удалось избежать войны с другими», — продолжил Сильвин. Аито улыбнулся и кивнул. «Да, мой друг. Финюр и Телья никогда бы не приняли подобного альянса, но отказать Аргану значит отказать им в защите, в их силе. Элин шла по тонкой грани». Сильвин не верил ушам. Аито, оставаясь в тени, действовал так же, как с хранителями. Исподволь помогал, защищал, ненавязчиво направлял, не вставляя свои действия и свой ум, чтобы не ранить самолюбие самых темпераментных. «Ты должен вернуться к остальным. Занятия не закончены. Вам необходимо еще многому научиться». «Я так понимаю, что уроки ориентированы только на нас?» произнес Сильвин, поморщившись. «Поняли твои друзья или нет, но каждый здесь старается всеми средствами донести до вас мысль, что вам придется служить вне дома, даже если вы этому не верите. Но, Сильвин...» Аито на секунду замолчал. «Только не говори ничего другим упрямым мулам, иначе они почувствуют себя глупо». «Аито, если я им расскажу, то они будут искать способ все взорвать». Оба от души расхохотались. Сильвин покидал комнату с единственным убеждением. Он желал быть не просто напоминанием об отце. Он желал стать таким, как Аито.